Глава вторая. Алик вернулся домой раньше Дмитрия. Он менял перегоревшую на кухне лампочку и встретил появление мрачного Дмитрия, стоя на табурете. «С утра сразу за хозяйство», – посетовал Дмитрий. «Не люблю беспорядок. Просто ты педант». «По какому поводу ты не в духе? Эл опять не победила тебя? Или победила?» Тут Дмитрий вспомнил истинную причину своего недовольства и заявил. «Нет. Я узнал, что вы все еще не женитесь. Эта новость повергла меня в глубокую печаль». Алик хмыкнул, слез с табурета. «Тебе что, до этого какой-то интерес? Нашел, от чего хандрить. Я купил продуктов. Ты опять накануне все слопал. И куда в тебя столько лезет? Я много думаю. Я завтракал у Светловых». «Я догадался». «Как она себя вела?» — спросил Дмитрий о деле. Алик вздохнул. «Нормально. Не стоит ждать от нее прежней прыти. Попалась, посидела суток трое в клетке. Потом какой-то темнокожий почитатель, которым она там обзавелась, кажется, колдун, вызволил ее. Они угнали БТР и вернулись к месту встречи. Правда, нам пришлось драпать не на север, а на юг в ЮАР. Хорошо, что деньги были. Можно сказать, с ней не было хлопот. Она делает все то же, что и могла раньше. Например, в академии». «Это она уговорила девушку вернуться. У нее на все ушло 15 минут. Со мной она припиралась, как баран». «А с Эллой не договорились по-дамски. Эл чувствует людей». «Ее могли побить». «Я думаю, что Эл не станут бить по той причине, что она не создает агрессию вокруг себя. Ты же чувствуешь». «Я волнуюсь за нее», — признался Дмитрий. «Волнуйся на здоровье, только не мешай ей. Пусть почувствует этот мир заново». «Как у тебя получается? Ты не волнуешься за нее?» «Волнуюсь. Но Эл об этом лучше не знать. Она другая», — сказал Алик. «И чувства тебе не мешают?» «У нее острый ум. Она быстро думает и быстро действует. Для обычного человека она вполне адекватна. Стреляет она отлично, как всегда». «О чем мы говорим?» — Дмитрий воздел руки к потолку. «Она тебе почти жена. Это я должен говорить о ней, как о напарнике, а не ты». Алик вытер табурет и сел на него посреди маленькой кухни. «Вот беспокойный бурундук, грызун упрямый. Далась тебе наша свадьба? Нам и так хорошо. Отстань». «Я тебя не понимаю. Рядом такая красота ходит. Она же чудо. Ты любишь ее. Да неужели тебя не тянет к ней? Или вы как две рыбы будете кругами ходить еще 100 лет? Да я ни разу не видел, чтоб ты целовал ее». «А с какой стати мы будем при тебе целоваться? Шоу, что ли? Я думал, ты мудрее. Ты как подросток, ну ей-богу, Дмитрий. Ты все сводишь к игре гормонов, как нынче выражаются. Так быть, я объясню, я обожаю Эл. Я боготворю ее. Я не хочу ее торопить. Разрушать тот покой, который ее сейчас окружает. Впервые за столько лет она свободна от любых обязательств. И навязывать ей себя я не вправе. Она же наслаждается жизнью впервые за огромный срок. Посмотри внимательно. У нее глаза светятся. Она сама подаст знак, я пойму. Я не могу не понять. Она как хрупкий сосуд, который мне очень хочется уберечь. Это и есть любовь. Не возьму в толк, почему тебе это непонятно. Ты просто не влюблялся никогда по-настоящему». «Я не могу влюбиться. У меня же долг есть. Я ее хранитель», — строго сказал Дмитрий. «Судя по поведению Эл, этот вопрос вы еще не обсуждали. Она знает?» — спросил Алик. «Я уверен, что она догадывается. Я тоже не хочу ее тревожить». Алик только кивнул. «Будешь работать сегодня?» «Нет», — сказал Алик. «Мне клиент отстегнул столько денег, что я могу позволить себе бездельничать». «Я тоже дня два не летаю», — сказал Дмитрий. Они молча пили чай, и Алик смотрел на Дмитрия то с улыбкой, то с сочувствием. Димка, как бывало и раньше, пытался предугадать ход событий, а то и повлиять на них. Он возомнил, что стал лучше понимать жизнь от того, что у него появились чуть более психических способностей. Однако они скорее мешали ему вклиниваться в обычную жизнь, потому что окружающая повседневность не предполагала ничего большего, на что был способен средний по развитию человек. «А она не говорила, куда она пропадает время от времени?» — спросил Дмитрий. «Почему у нее не спросишь?» «Подумать, что я за ней слежу». «А ты не следишь». Алик помолчал и улыбнулся. «Она пересылает наши отчеты в службу времени. Еще она консультирует пилотов, которые летают в буферной зоне». «Ты хочешь сказать, что она бывает в будущем?» Дмитрий был удивлен и недоволен. «Твои разговоры о безмятежном существовании дают тухлицой. Прости, что мы скрывали. Я узнала, что ты подавал просьбу о возвращении за 2 месяца до ее появления. Она решила, что ты обидишься». «Да, я лучший из пилотов. Мне работу не предложили». «А тут и ревновать не к чему. Я уверен, что ее обязали. Ее держат в поле зрения. Она попала в список неблагонадежных. Дим, она знает буферную зону лучше многих, включая нас». «Ну да, она же командор». «Вот не думал, что ты способен на ревность», — удивился Алик. Щелкнул замок, открылась входная дверь. Лицо Алика преобразилось. Это была она. Эл шуршала в прихожей, снимая верхнюю одежду. Она появилась в дверях кухни, которая сразу показалась маленькой, села к столику бок о бок с Дмитрием. «Я понимаю, что сегодня у нас выходной. Мои домашние разбежались по работам. Чем займемся?» — спросила она. «Полетаем», — сказал Дмитрий. Эл подняла глаза на Алика, поняла, о чем пошла речь, и пожала плечами. «Прости, я обязана. Ты бы видел мой, как бы выразиться, контракт. Сплошные обязательства». Так ей поверил. «Без дураков, Дим. Я не торговалась за каждый пункт. Мне было важно вернуться на любых условиях. Моя работа превращается в деньги. А они здесь имеют значение. Увы, если обналичить все мои средства, которые были собраны в пиратское время, нам бы вообще работать не пришлось». «Ну да, ты же купила целую планету», — сказал Алик и осекся. Эл снисходительно улыбнулась. «Надо будет еще одну куплю. Эх, ребятки, не простили вы мне моего пиратского прошлого». «Глупости», — фыркнул Дмитрий. «Вас больше мучает вопрос, почему я о мирах не говорю?» «Отвечаю. Не хочу повторяться дважды. Вот соберемся все вместе, тогда и обнародую свой статус». Эл поймала 2 пристальных взгляда. Алик замер, а в глазах Дмитрия читалось облегчение. Готовность мчаться хоть сейчас куда угодно. «Терпение», — призвала Эл. «Я знаю место, где нас никто не потревожит, но пока я не знаю туда дороги». «А кто-то мне красиво говорил о безмятежной Эл. О покое, заслуженном долгими годами тревог и труда», — забасил Дмитрий пафосным тоном и размахивал руками. «Он перевирает», — перебил Валик. «Вот что, капитаны, последний раз спрашиваю, когда вы жениться будете?» — громко заявил Дмитрий. «Можно его тресну?» — спросил Алик Оэл. Ответа не последовало. Эл дернула Димку замочку уха. Он неестественно тонко взвизгнул и накинулся на ее в шутку, собираясь придушить. Они неловко столкнулись лбами. «Ай!» — Эл стала тереть ушибленное место. «Башка чугунная!» «Прости!» — Дмитрий вполне искренне извинился за свою неловкость. «Что? Прицел сбился?» — заметил Алик. «Вы вдвоем критическая масса. Эл, ну ты-то зачем ему потакаешь? А ты, Димка, останешься без ответа за грубость». «О, раскомандовался», — возразил Дмитрий. «Чем займемся?» «Я приглашаю Эл на свидание, а ты можешь отсыпаться», — ответил Алик. Дмитрий поджал губы и зло посмотрел на него. Его друг в ответ изобразил невинное милое выражение на лице. Эл и Алик исчезли в дверях слишком быстро. Дмитрий не успел придумать повод, чтобы отправиться с ними. Алик шел медленно. Эл держал его под руку. Он сжимал ее кисть в своей ладони. «Мы похожи на старичков, которые прожили бок о бок всю жизнь», — заметил он и улыбнулся. Он не смотрел на нее. Эл заговорила с улыбкой. Он по интонациям понял, и на душе стало тепло. «Если сложить все заключения вместе, то замечание справедливо», — сказала она. «Как твой контракт?» «Еще 2 месяца, 4 семестра, 3 полетных сессии». «Прости, что я Дмитрию сказал», — извинился Алик. «Тебе не утомительно там и здесь?» «Это ничего по сравнению с прошлыми заботами. Приятно делать то, что хорошо умеешь. Меня интересует, что еще придумают, чтобы меня не терять из виду. Мне не мешает внимание. Ни здесь, ни там. Мне бы следовало тоже извиниться за Африку. Я сглупила. Нужно было тебя послушать». «Послушала бы, а потом сомневалась. Эл, ты же не новичок. Забудем. Люблю сразу забывать все эти дела». «А как же опыт?» «А он всякий раз новый», — ответил он. «Пускаешь в ход способности?» «Пускаю. Я не могу без них». «Эх, Эл, если бы мы понимали, что значит побывать на Хиоме раньше, я не потерял бы тебя тогда из виду». Эл, ты ни разу не спросила, как такое с нами случилось. Я же не рассказываю про себя, поэтому не прошу у вас. А еще я знаю, что опыт у каждого был свой. Вы с Дмитрием разные. Ему захотелось поцеловать ее за эти слова, и он сделал это немедленно. Голова закружилась, по телу пошел холодок. Он почувствовал непонятное ожидание в душе Эл. Она всякий раз ждала от поцелуя чего-то особенного, и он не мог понять чего. Сколько бы раз он ни целовал ее, постоянно чувствовал ее напряжение. Она будто бы не могла отдаться чувствам полностью, ей не хватало в таком способе выражения чувств и любви чего-то еще. Но она хотела почувствовать. «Тебя что-то тревожит?» – спросил он. «Нет», – удивилась она. «Опять изучал меня?» «Я хочу тебя познать, что плохого в том, чтобы понимать любимого человека. Не просто понимать, жить теми же категориями, что и ты. Алик, я примитивна по сравнению с тобой. Это мне впору думать, как дотянуться до тебя. Но думать я не хочу». «Ты не примитивна. Ты прошла этот этап. Я каждый раз чувствую, что ты меня проверяешь. Что же ты ищешь во мне?» Вопрос ее смутил. Эл растерялась. «Расскажи, я пойму». «Это не о нас. Тебе будет неприятно. Ты же не станешь при всех рассказывать такое, а мне можно». «Алик, зачем? Это прошлое. Ты сам призывал его забыть». «Хорошо, тогда молчи, поцелуй меня снова». Он обнял ее, и душа наполнилась счастьем и покоем. В такие мгновения он не желал знать ничего, кроме того, что любимая рядом, и преград между ними не существует. «Ты станешь моей женой?» – спросил он. «Стану», – уверенно ответила она. «Только мне нужен совет относительно этого брака». Но ответ все равно «да». «Я могу угадать, у кого ты попросишь совета, у своего штатного волшебника. Тиамит несет за меня ответственность, а я за него». «И только?» – спросил он. «Да, не вижу необходимости в прочих церемониях. Мне и взгляда достаточно, чтобы дать тебе обещание». У Алика загорели глаза. Я смотрела, как они загораются счастьем. Он ждал, и теперь мука ожидания выразилась в этом взгляде. «Предлагаю первому Димке сказать, он нас скоро изведет», — предложил он. «Подождем, я хочу устроить всем сюрприз, особенно тебе. Не знаю, какой подарок тебе придется по душе». «Скорее бы». «Тебе завтра снова туда», — напомнил он. «Угу. А я останусь с Димкой. Давай скажем ему сегодня». «Кому из вас больше не терпится?» — спросила она. «Что-то мне эта ситуация напоминает», — вздохнул он. «Второго Нейба не будет», — заверила она. «Дай только с Тиамитом встретиться». «А-а-а», — простонал Алик, поднял глаза к серому осеннему небу. «Я знал, что снова будет это чувство». «Что? Что ты чувствуешь?» «Тревогу. Тревогу, Эл. С этого момента я не могу ждать спокойно. Ты причина моих мучений, любовь моя. Но пусть тебе будет совестно». «Мне уже совестно. Давайте встретимся и отпразднуем две свадьбы». «Две? А кто еще?» — удивился Алик. «У Димки тайная возлюбленная?» «Оля с Игорем. Ты же их сам женил». Алик широко раскрыл глаза. «Они не женаты. Это был трюк для отвода глаз. Ошибка». «Тогда почему существует до сих пор юридический прецедент? Знаешь, что я обнаружила, когда их искала вместе? Отметку в реестре браков. И мне показалось, что у них теплые отношения». «Отношения может быть, но они уже не женаты. Игорь аннулировал брак. Он изменил бронирование кают в рейс. И никто не может запросто развестись за полчаса до вылета. Они не подтвердили запрос. Я проверяла, они женаты. А ну признавайся, что это была за авантюра». «Эл, я не хочу это вспоминать, это глупость». «Алик, ты как глава экипажа заверил брачное соглашение и называешь это глупостью. Да какой ты друг после этого?» «Эл, это была ошибка. Наша общая ошибка, только Ольга ни при чем». «То есть при чем? И ты тоже?» «Эл, долго объяснять я не хочу». Ему было очень неловко. Он казался растерянным, взгляд страдальческим и виноватым. «Ты лучше у Димки с Никой спроси. Это была их идея». «А при ребятах, умоляю, Эл, ни слова. Ради наших хороших отношений, ради дружбы». «Значит, это наш почитатель Шекспира устроил». Эл имела в виду Дмитрия. Хорошая была шутка, видимо. Алик замахал руками. Ой, давай не будем в это вмешиваться. Пусть идет, как идет. Ладно, я хотела как лучше. Я пытаюсь устроить нашу общую встречу. Неловкость будет не кстати. Хорошо, порадуем всех поздней. Когда? Взмолился Алик. Ну когда? Дней 10 по местному времени, я думаю. Идет? Спрашиваешь. Алик схватил ее, поднял на руки и подбросил. Потом поцеловал в щеку, произнес тоном суеверного человека. Ух, не к добру, моя радость. Так бы и не отпускал тебя. Я проведу там 2 месяца. Мне нужно уладить все дела сразу. Так что, если что-то напутаю потом, уже простите меня. Эл, я надеюсь, ты обещаний не забудешь, намекнул он. Постараюсь. Что значит постараюсь? Она поцеловала его. Он действительно нервничал. Эл думала, что мужчины относятся к подобным вещам иначе. Проще, но, заметив озадаченность Алика, поняла, что он придает событию глубинное значение. Ей и самой не хотелось оставлять его, но единственный путь на остров, который был ей известен, лежал через другое время.